Подраздел 3.2.1. Гипотеза о максимизации прибыли. Хотя решения внутри фирмы принимаются разными людьми и под влиянием различных, зачастую противоречивых, целевых установок, неоклассическая теория исходит из гипотезы, что все основные решения фирма принимает, стремясь достичь максимума прибыли. Поэтому фирма рассматривается в этой теории как производственная единица, управляемая как бы одним лицом, имеющим именно такую установку. Можно привести много возражений против такого подхода. Эта гипотеза слишком груба, примитивна. В действительности даже небольшие фирмы, в которых все решения принимает один хозяин, могут действовать исходя из разных целевых установок. Некоторые из этих вариантов мы рассмотрим дальше в этой главе. Организационная форма также влияет на целевую установку фирмы. Например, крупные корпорации часто исходят из задачи сохранения своей доли на рынках, на которых они выступают в качестве продавцов. Некоторые ставят своей задачей максимизацию общей выручки, а не прибыли, или же рыночной стоимости своего акционерного капитала. В таких корпорациях решающее слово остается часто за высшими управляющими, не являющимися крупными акционерами и заинтересованными больше в размере своего жалования и иных форм вознаграждения, нежели в максимальной прибыли или доходах акционеров. В связи с этим возникает сложное отношение между собственником и управляющими. Сложные взаимоотношения возникали и в плановой экономике, где интересы собственника государства и его представителя министерства, госплана и так далее не совпадали с интересами директоров предприятий и их ближайшего окружения. Неурегулированность этих отношений не только вызывала конфликты, но и вела к развитию теневой экономики в рамках государственного сектора. Страница 94. Ответ неоклассических теоретиков на эти возражения состоит в том, что теория не в состоянии охватить все возможные целевые установки, но выделяет ту из них, которая считается наиболее важной, ключевой для поведения фирм. Если упрощенная теория в состоянии приблизительно правильно прогнозировать рыночную ситуацию, то она заслуживает того, чтобы ею пользоваться. Такой ответ нельзя считать достаточно убедительным. Для правильного анализа и прогноза рыночных ситуаций необходимо пользоваться теми конкретными установками, которым подчинена деятельность данной группы фирм или отраслей. Например, опросы, регулярно проводимые среди крупных российских фирм, показывают, что на первое место среди своих ближайших задач они ставят исправление финансового положения и максимизацию выпуска, а вовсе не максимизацию прибыли. Причем предпочтение первых двух критериев со временем возрастает, а третьего падает. Хотя американские фирмы, в отличие от российских, отнюдь не страдают от общеэкономического спада, они в последнее время также считают своими главными целями улучшение финансовых результатов, усиление собственной доли на рынке, стимулирование роста, улучшение конкурентоспособности. Тем не менее, поскольку максимизация прибыли входит в набор мотиваций, причем экономисты продолжают выдвигать ее в качестве основной, то и теория, построенная на этой гипотезе, разработана наиболее детально. Изложим ее основные положения.